тебя сила Божья, коли неправда!» — вскрикнул Серко, привставая порывисто. «Только ну как же ты сделаешь, чтобы и козы были сыты, и сено цело?» «А что же, преславный батьку?» — улыбнулся Мазепа. «Я своим глупым разумом полагаю, что коли мы хотим сохранить свои вольности, то нужно зажить в своей хате, своим господарством. А чтобы от врагов отбиться, так нужно нам силы набраться. А чтобы силы набраться прочной да нерушимой, так нужно поступиться вольностями». «Фу ты, как говорит! И добрый, и за хвост не поймаешь», — восторгался Серко. «Уже это именно, что Господь тебя спас для какого-либо великого дела. Вот и Петро со мной балакал, тоже про это. На чьем, мол, возе едешь, того и песню пой. А коли хочешь свою затянуть, так смастери свой воз. Вот и ты, как Вока». В горячей беседе Сыч и не заметил, как внучка его принесла всю провизию и, постелившись скатерть, тут же на гладкой муравке уставила ее пляшками, сулиями, кубками, мисками, поляницами, огромным окороком, сухими барашками. Не заметил и того, что туча уже надвинулась темной синеющей стеной, что передовые крылья ее уже волновались над их головами, и проснувшийся ветер подымал вдали пыль. Возбужденный рассказом своего названного сына Ивана, он стоял теперь перед ним, не сводя со своего любимчика загоревшихся глаз, дрожа от волнения. Ветер трепал его серебристую чуприну, закидывал усы во все стороны. Галина тоже остановилась в изумлении с миской пирогов, любуясь разгоревшимся от возбуждения, сверкавшим обаятельной красотой лицом своего Ивана. А Мазепа стоял, опустив глаза вниз, смущенный теплым словом славного на всю Украину запорожского орла, не находя, видимо, слов для благодарности. Только по лицу его пробегали светлые блики. Сыч не выдержал и бросился первый обнять своего дорогого Ивася. «Любый мой, голова неоценная! И сердце, хоть и панское, деликатное, да щирое!» — промолвил, приближаясь к Мазепе, Серко. «Дай мне обнять тебя, соколе!» И он заключил не помнившего себя от радости Мазепу в свои широкие крепкие объятия. «Коли пан позволит, — промолвил сладким голосом, подходя к Мазепе Исамайлович, — то я бы тоже хотел мое сердечное вожделение запечатлеть братским лобзанием». Мазепа обнял Исамайловича. «Куда ж ты думаешь? — спросил Мазепу Серко. «Думаю послужить всей душой моей нынче Украине. А куда приткнуться, еще не знаю», — ответил взволнованным голосом Мазепа. «Простите, высокошановные лыцари, что не умею воздать за ласку. Сердце полно, слова немеет». «Ага, язык прельне», — ухмылялся растроганный дед. «А знаешь что, пане Иване», — воскликнул Серко, ударив дружески по плечу Мазепу, — «поезжай-ка завтра же со мной в Сич. Будешь дорогим гостем. Присмотришься ко всему. С товариством нашим сдружишься. Тебя все полюбят. За это я головой поручусь. А мне будет потолковать с тобой большая утеха». «Батьку, орлы наш, да я такой чести и не стою», — растерялся совсем Мазепа. «Так сразу?» «Да, сразу. Завтра же с паном Кошевым», — восторгался и дед, забывший, что час назад он собирался не выпускать ни за что Мазепы. «Значит, доля